Глава 47. Зима была суровая, морозная и снежная. Мы постоянно сидели дома. А у меня, видно от того, что зимой я стала мало двигаться, очень быстро вырос живот и стало тяжело ходить. Я кряхтела, как старая бабка, когда вставала с лавки. Не могла согнуться, чтобы обуться. Мне казалось, что я очень похожа на бегемота, и меня никто не любит. Заметив мое раздражение, Никита из молчаливого мужа превратился в говоруна, особенно по вечерам. Перед сном он мне рассказывал истории из детства. Гладил по животу. И так мы лежали, пока не засыпали. Никите доставалось от нашей дочки. Она его из живота постоянно толкала ножкой. Но стоило ему начать говорить и гладить меня, дочь тут же успокаивалась. До середины зимы были самые короткие дни. Рано темнело, и был очень поздним рассвет. Новый год здесь не принято праздновать, да и счет на месяцы и дни был весьма условным. Мы просто вставали и радовались новому дню. По каким-то своим приметам жители узнавали, что уже середина зимы и скоро придет весна. Мне очень хотелось весны. Я устала кутаться, когда выхожу на улицу. Хотелось, чтобы скорее закончилась темнота и день стал больше. Воск, что у нас оставался от свечей, я расплавляла и намазывала на плоские доски с выемкой, чем-то похожей на рамки для портретов. Потом на этих досках я вырезала буквы и записывала сказки. Днем соседи приводили своих старших деток. Я учила их читать и писать. Поначалу детей приводили мало, а потом сразу все они уже в наш дом не помещались. И я разделила их на классы, чтобы приходили через день. У каждого ученика была такая восковая доска, и на ней учились писать, а потом и читать, кто что написал. Математику дети легче осваивали. Или я только математику могу преподавать. С чтением было трудней. Но мы упорно учили буквы и читали. Классы еще и потому разделила, что одни дети быстрее осваивали новые буквы, а вот другие — хуже. Пётр, Паулина, Лиска и Сонька тоже учились у меня. Хуже всех училась Лиска. Она считала себя уже взрослой и противилась этому. Мол, девки на выданье ни к чему такое баловство. Если бы не Пётр, за которым она тянулась и который к учебе относился очень серьезно, она бы вообще на учебу не пошла. Сонька прибегала ко мне в свободное от домашних хлопот время, и мы с ней учили буквы и цифры. Она уже ждала малыша, и, как ей сказала Северина, это тоже будет девочка. Вот так мои дни были заняты учебой. Я вспоминала сказки и записывала их на восковых пластинках. Но буквы на них были плохо видны, и читать было неудобно, поэтому я каждый раз, глядя на эти таблички, думала о том, что нужно попробовать сделать бумагу. Я набрала у столяра материала и дома экспериментировала с измельчением древесных стружек. По вечерам мне стал помогать Пётр, и мы вдвоем за несколько дней измельчили ведро этих стружек в подобие волокон, которые я замочила в воде. Пётр их несколько раз разминал, чтобы они хорошо размочились и пропитались водой. Затем я заварила крахмал и залила этим клейстером смесь, что измельчили с Петром. На следующий день, когда уже волокна пропитались этим клейстером, я постелила на сито ткань и разложила на ней тонким слоем эту кашицу. Хорошо ее отжала и, накрыв другой тканью, поставила под грузом сушиться на печь. Мне не терпелось посмотреть, что у меня получилось, но я выждала еще два дня. Моя изобретенная бумага приклеилась к ткани, и я ее аккуратно отделила от нее. Да, это была бумага. Грубая, серая, плохо гнущаяся, но бумага. Я готова была прыгать от радости. Я показывала свою бумагу всем, как будто какое-то сокровище. Я видел книги, уже напечатанные, но чтобы кто-то сделал бумагу сам, такого еще не видел, сказал мне Никита. Да, книги в этом мире были, я их видела на рынке, но купить их мог не каждый. Писали на бересте или на дощечках с глиной, потому что позволить человеку портить бумагу не могли, тем более детям. Даже документы до сих пор многие были на бересте. «Откуда ты знаешь, как делают бумагу?» — спросил меня староста, когда тоже пришел посмотреть на это чудо. Слышала рассказ одного человека, с которым общался мой бывший муж. И книгу он показывал. Очень мне было интересно. И он рассказал, как она делается. А я решила повторить это, — соврала я старости. А как еще ему объяснить свои некоторые знания и умения? Он и так допытывался, откуда я умею читать и писать. Соврала, что первый муж учил. А Лиска маленькая была и не помнит этого, ведь меня отдали замуж рано. Трюк с бумагой пришлось повторить. Зато теперь я могла на листы записывать свои сказки. Правда, чернил не было. Я разводила уголь и им писала. Писать расщепленной палочкой оказалось очень непросто. И тогда я попросила Никиту сделать мне металлические буквы. Он сделал 3 штуки и попросил показать, для чего они мне. Я ему показала, как можно печатать текст. Я макала эти буковки в сажу, разведенной с водой до состояния густой каши, и делала на своей бумаге оттиск. Так получался текст. Потом он мне сделал все буквы и цифры. Это, конечно, заняло много времени, но оно того стоило. За это время мы с Петром сделали уже листиков на 2 книги. Дети стали после этого с большим интересом учиться читать, ведь только тому, кто старается, я давала текст для чтения на бумаге. Достаточно быстро все дети научились по слогам читать, писать и складывать, вычитать. А вот умножение давалось не всем. Ну а проценты, дроби, корни, синусы и котангенсы я не смогу объяснить, да им это и не нужно. Так протекали наши зимние будни. Я даже как-то не заметила, как наступила весна. За зиму мне удалось напечатать много листов на хорошую книгу, но с весной это занятие пришлось прекратить. С первыми птицами и первыми капелями у меня отошли воды и начались схватки. Моя дочь решила, что ей пора увидеть этот мир.